Глава 18. Кирилл, он же Кириэл, он же Кэрол, он же Ксирел. И, наконец, попаданец, рассар, барон и гражданский двоеженец. Фух. Начался новый день. Проснувшись и осторожно убрав левую руку зеленоглазки со своей груди, а правую ногу Алграны с живота, в свою очередь высвободив правую руку из ее захвата, поплелся в уборную. В замке мы живем третий день. Занимаемся всякими бытовыми мелочами. Я составляю план замка и разбираюсь с хозяйственными и военными вопросами с Пармером. А также ищу потайные ходы. Зеленоглазка учится играть на аналоге гитары. Нашлась тут все же такая в куче мусора на 11 этаже при генеральной уборке замка. Вампирша, соответственно, учит зеленоглазку, а Олграна потихоньку шаманит на крыше. Зеленушки, несмотря на то, что их спальни давно готовы, продолжают дрыхнуть у меня, иногда на мне, как сейчас. Но шаманка что-то долго не претендует на меня. Я уже чуть ли не сам готов на нее залезть, но пока терплю. Самому зеленоглазку выпроваживать не хочется. Вряд ли Алграна зеленоглазки смущается и не может ее выпроводить. Похоже, ей пока и так неплохо. Но, думаю, это ненадолго. А вообще, мне здесь начинает нравиться. Кем я был дома? Да, по сути, никем. А кем я стал здесь? Да, по сути, всем. Уже барон. А что дальше? Зависит только от меня. Опять шаблон. Ну, что поделать, таков жанр. Любой замухрышка-попаданец рано или поздно становится супер-пупер-челом. Чем я хуже? Присел на каменный унитаз. Он, кстати, теплый. Не то камень какой-то особый. Не то зачарованно. Прежний справитель нужды тоже, наверное, не любил на холодке сидеть и ляжки студить. И вжух. Все. Даже о смысле жизни не успел подумать, распланировать что-нибудь. Вообще ни о чем. Только и успел, что немного поднатужиться. Однако, не похоже на меня. Я ведь как-то жаловался на эту тему, что как засяду в медитативную комнату, ну или там под философский кустик, то это минимум на полчаса. Так что я гоблинке стал активно завидовать, ее скорости сброса отходов жизнедеятельности. И тут меня слегка так пришибло понимание озарения подозрения, что я остался сидеть на месте статуи самому себе с задумчивым взглядом, разве что черепа в руке не хватает. Стал невольно вспоминать, как давно это у меня, и что-то мне стало нехорошо. Меня ведь не так давно живот мучил, то твердо, то жидко, а в какой-то момент перестало. И виной тому не таблетки и не травка шаманки. Сначала подумал, что это заслуга нормальной пищи, коей мы стали питаться, как проехали первую деревню по пути к замку, но теперь усомнился. Да, такой быстрый сброс появился не сразу, а постепенно. Каждый раз подтирочного материала требовалось все меньше, а не целая охапка, а последние дни так и вовсе вторая очищающая манипуляция вроде как лишней стала. Итак, что же это получается? Один раз – случайность, второй раз – совпадение, а третий раз – закономерность. Что со мной творится? У меня что, перестроилось там все по гоблинскому типу? Мама, роди меня обратно! Я быстро облапал свое лицо пальцами, а особенно уши. Забыв воспользоваться ватой и даже натянуть штаны, подскочил к зеркалу, не доверяя своим рукам. Но нет, слава богу, с лицом полный порядок и с ушами тоже. Какими были, такими и остались. Фух. Я смахнул со лба обильно выступивший пот. Думаем логически, что случилось и случилось ли вообще. Допустим, что случилось. Я с трудом сглотнул. Что-то мне подсказывало, что верно второе. Опасно ли это? Ну, разве что в гоблина превратишься. Хихикнуло тут же вылезшее из глубины сознания мое второе я. Тьфу на тебя! На себя! Да плевать на кого! Вопрос в том, почему так произошло. Захотел и произошло. Но почему? Ну, типа рассары и все такое. Кто их знает, что они могут? Доподлинно о них ничего не известно. Их тупо используют как батарейку. Чего с ними еще мудрить? Это что же, захотел делать туалетные дела так же быстро, как гоблины, и на тебе. Я этим местом уже гоблин? Типа того. Пожелал, сущность или подсознание приняла команду к исполнению. Образец в постоянном контакте, организм посредством ауры снял копию. И давай перестраиваться. В итоге несколько дней мучений с кишками и вуаля! У тебя аналогичная система сброса. Твою тещу! Это что же получается? Я могу сделать из себя что пожелаю? Теоретически. Но, думаю, не все так просто. А подробнее? По чистому хотению, по щучьему велению, это, брат, уже вряд ли. Думаю, нужен образец для копирования. В плотном общении. Типа для сканирования? Ага, так что ты лучше порадуйся, что система водосброса прежняя осталась. И тоже с оригинала не скопировалась. Заржала лошадью мое второе я. Ух, вот уж точно. Бррр. Потому мудрецы недаром говорили: бойся желаний своих, они имеют свойство исполняться. Хе-хе, вот и исполнились. Черт! А ты ничего турков часом перенять не хотел? А то, может, работа давно идет полным ходом. Подначило меня второе я. Тьфу-тьфу-тьфу! Сплюнул я через плечо. Да вроде нет, ответил я, прислушиваясь к себе. Действительно ли это так? А точно ли не хотел? А то мало ли что там глубоко в подсознании засело. Точно. А то смотри, арчанка как образец расы тоже постоянно рядом. Можно без проблем что-то скопировать. Да ничего я не хотел. А может, все же стоит захотеть? Искусило меня мое второе я. Чего? Ну, мало ли, орки ребята мощные, сам видел, какие у них. Ты на что это намекаешь? Кто о чем, а озабоченный о... Конкретнее. Мышцы. О мышцах я говорю. Засмеялась моя вторая сущность. Оборочьи силы. Бицепсы, трицепсы, еще какие-нибудь цепсы. Хотя, это же ведь тоже мышца. Изыди! Не выдержал я своего второго я. Хотя, что-то в этой идее есть. Подумал я спустя минуту, после того, как мое второе я, похоже, реально куда-то изошло и не отсвечивало. Кстати, с помощью моей странной магии Рассара на одном желании а-ля Шварценеггером это как минимум заманчиво. Это крутая круть. Надо только пожелать. А уж об этом и говорить нечего. Тут одна опасность. Не превратиться бы в персонажа из письма к царю от двух злобных бабок. Ну, про неведомую зверюшку, что родилась у его жены, пока он, сделав дело, поехал на войну развеяться. Так что надо быть очень осторожным со своими желаниями. Они у меня относительно моего тела действительно могут сбыться. Вот только, как бы несмотря на контроль желаний и четкое понимание, что хочется получить, в итоге не вышло по черномырдину. Хотели, мол, как лучше, а получилось как всегда. У нас в России отчего-то всегда так шиворот на выворот получается. А если учитывать, что я русский человек, то опасность весьма реальна. Бррр. Бойся желаний своих. И я уже боюсь. Сделав вид, что ничего не произошло, вернулся в спальню. Зеленушки уже проснулись и даже успели одеться, не смущая меня своими телесами. Инстинкты неподконтрольны. Алграна, ты еще не придумала, чем заменить работу огров? Огров в замке оказалось целых три. Один на внешнем лифте, один работал на подъем непосредственно в замке. И еще один работал по подвальной части замка. Увы, да и чего их менять? Как я отмечал, я против рабства, а они в рабстве. Кроме того, это просто ненадежно. Нет, мне ничего в голову не приходит. И в чем их ненадежность? В том, что они живые. Их могут убить, сами помереть, наконец. Кто знает, сколько они уже тут. И тогда все, будем пешочком мотаться. Бррр. Нет, ничего не придумывается. Может, тогда элементали подрядить? Предложил я. Да, я уже думала, но это очень ненадежно. В теории можно сделать платформу с применением элементаля Земли. Будет катать каменную плиту по внешней стороне стены. Но это очень, очень затратно. Вода вообще неприменима. Огонь тоже. Воздух разве что, но это тоже небезопасно. Придется делать вертикальную трубу, шахту или колодец, по которому будет ездить платформа под напором ветра. Опять же, очень затратно. Да, твои технические решения не самые лучшие. КПД у них весьма низок. Я предлагаю что-то вроде мельницы. Вставляем в лифтерную мельничный пропеллер, он будет завязан на уже имеющийся механизм. И все дела. Надо подняться. Задул ветер, лопатки раскрутились. И поднялись. Надо спуститься. Дунул в другую сторону. И мы спустились. Действительно. Да, и по поводу воды с огнем ты не права. Если невозможно привлечь их по отдельности, то почему бы не совместить? Это как? Они же антагонисты. Я в том плане, что огонь может вскипятить большой объем воды, полученный пар под приличным давлением, пускаем на те же лопатки. И вот получаем рабочую силу. Я даже быстро нарисовал чертеж того, как представляю в целом рабочий механизм. Видишь, ничего сложного. Действительно, осталось только механизм сделать. Да, с этим беда. Нужны инженеры и строители. Гремлины тут с их руками-крюками не подойдут. Гномы. Да где же их взять? Они дальше на юге живут, в своем подгорном царстве. Можно нанять. Примерную карту того, как выглядят близлежащие земли, нарисованную Олграной на пару с Сашелессой, я представлял. На какие барыши? Опять вздохнул я. Или, может, ты все же сможешь почистить запись, удалить голос, оставив музыку, а потом записать на диск, в смысле камень, новый голос. Увы, это мне не под силу. Я кивнул. Олграна как раз все это время занималась проблемой записи музыки. Но, увы, простой на первый взгляд метод оказался запредельно сложным. Легче действительно собрать группу и записать все уже единым потоком. Ладно, вот вернется тот кузнец, гнома-квартирон, со своей семьей. Сделает все эти подъемные механизмы. Кстати, ты не смотрела состояние здоровья огров? Зачем? Ну, мало ли, может, подлечить их не мешало бы. А то реально откинут копыта в самый неподходящий момент. Уронят. Они вон в какой антисанитарии живут и работают. Хорошо, посмотрю и подлечу. И провентилируй вопрос насчет их добровольной работы на прежнем месте службы. По крайней мере, пока не придумаем им замену. «Тут вряд ли что получится», – ответила шаманка. «Почему? Не согласятся?» «Не в этом дело. Маг их очень сильно оболванил. По сути, это живые машины. Их сознание очень сильно угнетено. При том, что они и раньше, как и все огры, не отличались большим умом». «И что? Ничего нельзя сделать?» А то, честно говоря, меня как-то не грело создавать под огров психбольницу, где их таких громил кормить за просто так. Я, может, и гуманист по природе, но прижимистый гуманист. Не армия спасения и не врачи без границ. Можно, но это очень длительная работа. Ну, времени у нас много, заодно и потренируешься в этом ремесле. Хорошо. А как у тебя дела? Спросил я зеленоглазку, обучающуюся под руководством вампирши игры на гитаре. Сашелессу я действительно освободил от рабства крови. И теперь она отрабатывала проживание в замке учителем музыки. Пока не очень, но им нравится. Провела она рукой по животу. Да уж, музыкальные ребятки вырастут. О том, что у меня будет больше одного отпрыска, я уже знал. Как знал, что гоблинки могут родить до 10-12 детей. И как в них столько помещается. Но вот сколько конкретно у меня будет от зеленоглазки, я не знал. Однако точно сразу перейду в разряд многодетных папаш. Меня еще немного волновал вопрос, какими они будут внешне. Все-таки полукровки. Они не всегда получаются органичными. Игра ДНК. Что-то может развиться чудовищно гипертрофированным. Особенно сильно, как меня успели просветить в этом вопросе, страдают потомки оборотней и иных, что они рождаются в смешанном виде, уродцами с телом человека и, скажем, головой волка и с хвостом. Или трансформированными конечностями. Я уже молчу о волосатости и шерстистости. При этом не могут перекидываться. Такие обычно не жизнеспособны. И, как правило, их давят еще во младенчестве собственные родители. Гуманность, понимаешь. А если им не повезло, и они выжили, родители не смогли выполнить свой долг, то популярностью они не пользуются и вынуждены влачить жалкое существование, зачастую покидая семьи, становясь изгоями и особо жестокими разбойниками, мстя окружающим за свою неполноценность. Тем, кто родился в нормальном человеческом облике и мог трансформироваться лишь наполовину, частично, можно сказать, еще повезло. Что ж, нам, зеленоглазкой, оставалось только надеяться на лучшее. «Опять пойдешь по замку лазить?» – спросила меня Арчанка. «А что еще делать? Тут должны быть потайные ходы, и их надо найти. Замок, может, и безопасен, но нет абсолютно безопасных убежищ. Так что кто знает, каким местом повернется в следующий миг судьба. Может, вскоре придется быстро из него линять, причем тайно?» Шаманка только кивнула. «Пока что в этом деле она мне помочь не могла. Замок хорошо в этом плане защищен от сканирования еще на стадии строительства рунной магии. А то, казалось бы, чего проще, вызвать элементаль земли, и он, быстренько обследовав каменную кладку, скальный грунт, гору, наконец, выявил бы незадокументированные пустоты и ходы. Но, увы, увы, это лишь мечты. Остается только полагаться на собственное чутье, глаза и смекалку. Простукивать стены, нажимать на всякие выступы и оттягивать, поворачивать рычажки. Но если двери работают на магии, то у меня нет шансов. Правда, еще оставался вариант с гномами. Уже эти парни с камнем на «ты». И плевать им на рунную магию, тем более, что она гномского разлива. Замок, оказывается, гномы строили. Впрочем, я не удивлен, глядя на эту несокрушимую монументальность. А грубость исполнения – лишь внешний фасад для отвлечения внимания и недооценки противникам общей прочности строения. Но этих ребят я позову в последнюю очередь. Секреты секретных ходов выдавать не хотелось. Иначе какие же это будут секретные ходы, если о них будут знать все, кому не лень? Опять же, платить за работу им нечем. В общем, ничего я, как и в прошлые дни, не обнаружил, только весь в паутине, да и в пылище извозюкался. Гремлины работали как заводные. И, исполняя мой наказ, чистили замок, что называется, до блеска. Но за прошедшие дни успели отдраить только два этажа. А я колупался значительно ниже. Ну да не беда, к моим услугам всегда есть купальня. Ее мне подготовили загодя, зная, каким чумазом я стану в конце дня. Ох, хорошо. Еще бы пузырьки пустить. Нет, не вонючие собственного производства, а нормальные, как в джакузях. Алграну, что ли, попросить, чтобы подшаманила? Открылась дверь. Ну вот, помяни черта, он и явится. Подумал я со смешанным чувством. Очень смешанным. Я реагирую так, а тело голосует «за». Предательский организм. Шаманка, развязав ремешок, повела плечиком, скинула халат, под которым ничего из одежды не обнаружилось. Вот ведь насмотрелась в фильмах сцена эротических на мою голову. Теперь на мне отрабатывает. Также без лишних слов забралась в купальню. Как я отмечал, та весьма объемная. Еще и зеленоглазка свободно поместится. Это на будущее отмечаю. Ну что ж, осталось отстоять свое доминирование не только в плотских утехах. Тут шаманка полностью покорна моей воле. Но еще и в магическом плане. Лишь бы голову не потерять и не забыть, плюнув на все. Вот только как мне закрыться? Я же ничего не умею. Остается надеяться на инстинкты. Организм лучше знает, как ему действовать. Главное – дать команду и не мешать. Что ж, постараюсь. Ну, понеслась. Как бы так описать то, что в итоге вышло, чтобы не получилось откровенной порнографии? А то один довольно популярный грузинский писатель с псевдонимом на букву «А», вторая буква «К», третья «У» и так далее, Жаловался, что на русском невозможно описать эротику. В принципе, я тут с ним согласен. Не французский у нас язык, а великий, могучий и всякой ерундой не мается. Все вроде получается автомат Калашникова. Простой, надежный и убойный, без всяких лишних выкрутасов. В общем, раз уж я двинутый по фазе на зеленых человечках, а ведь Арчанка и Гоблинка тоже зеленые. Но я, кажется, это тоже отмечал или не отмечал, то давайте попробуем представить это все в виде космического сражения. Очень давно читал как-то книгу. Уже слабо помню, о чем там, собственно, шла речь. Но меня поразило описание космического сражения. Там не было бластеров, шмастеров, торпед, ракет, даже пушек и тех не было. Корабли тупо бодались друг с другом энергетическими щитами и либо выбрасывали противника за пределы системы, либо роняли на звезду, либо плющили. По мне так хрень полная, хоть и считается классикой НФ. Но сейчас это наилучший способ отобразить процесс. Итак, в споре за обладание Землей Марсианская империя атаковала Венерианскую республику. У нас тут все несколько иначе, но сути дела это не меняет. В составе экспедиционного марсианского военно-космического флота состоял флагман, ударный линкор «Меч», два десантных корабля, авианосец с двумя авиакрылами, по 50 истребителей «Перст» и артиллерийский крейсер «Орал». Первыми в схватку на высоких орбитах Венеры вступили крейсер, ввязавшийся в ожесточенную перестрелку со своим крейсером-одноклассником, но с несколько большими генераторами по размерам, особенно это касалось двух основных носовых на нижней половине судна. «Доложите обстановку», — приказал командир марсианского крейсера. «Щиты падают, капитан! Еще энергии на щиты! Падают! Их силовые щиты буквально пожирают наши! Проклятие! Генераторы на полную мощность! Попробуем перезагрузить их систему!» «Есть генераторы на полную мощность!» «Ну?» «Получается, сэр!» «Отлично! Так держать! Меняем частотную составляющую каждые 0,2 секунды!» Одновременно с противоборством крейсеров марсианский авианосец выпустил истребители «Перст», что, прорвавшись сквозь систему обороны, пробились на средние орбиты и атаковали две орбитальные крепости типа «Сфера» четвертого поколения, возможно, даже 4+. Отбив атаки и нанеся серьезные шоковые повреждения своему венерианскому визави, артиллерийский крейсер «Орал», воспользовавшись заминкой, вызванной ошеломлением командования противника, стал прорываться к планете. Истребители, изрядно помявшие орбитальные крепости, скользнули вниз и провели легкую разведку боем, выявляя основные очаги сопротивления в главной цитадели ущелья. Проведя обстрел и прощупав огневые точки противника, истребители, пройдя вдоль долины, быстро набрали высоту, вновь выходя на орбиту. Тем временем крейсер, пройдя между орбитальными крепостями, добавил из своих орудий по каждой из них и пошел снижаться дальше. После чего за них вновь с ожесточением ввязались истребители. Крейсер же, встав на низкой орбите, обрабатываемый подоспевшей венерианской истребительной авиацией, буквально сносивший многочисленные антенны, выдирая их с корнем, начал массированную бомбардировку цитадели бункерного типа ущелья, сметая всю оборонительную инфраструктуру и доводя обороняющегося противника до орга полного потрясения. Уничтожив основную часть оборонительной инфраструктуры, крейсер вновь стал подниматься на высокие орбиты, опять мимоходом пройдясь по орбитальным крепостям, и вступил в схватку с подремонтировавшимся крейсером противника. На этот раз давление оказалось на порядок сильнее. Ожесточение боя зашкаливало. Начались короткие замыкания, искрила проводка, завоняла паленым. Корабль сотрясало от ударов. Венериане атаковали безудержно и то и дело скачками выбирали энергию из защитных экранов, так что аж генераторы проседали. «Капитан, сэр, мы лавинообразно теряем энергию! Генераторы на... Уже не справляются, сэр. Все тут же уходит. Не можем сконцентрировать достаточной энергии для ударного шокового выброса. Частотное изменение не спасает. Нас просчитывают быстрее. Еще немного, и мы сдохнем. Надо выходить из боя. Держитесь. Пришел вызов с флагманского линкора. Сейчас мы их вмажем. И правда, ударный линкор «Меч» прошел сквозь ранее потрепанную линию обороны сразу на низкие орбиты и вступил в битву при поддержке двух десантных кораблей. Сопротивление оказалось жестоким. Противник бросил в бой основные резервы, продавливая кое-как установленную и поддерживаемую защиту. Марсианам, пробиваясь к цитадели для окончательного штурма, пришлось вести долгий и упорный позиционный бой с многочисленными атаками и отступлениями, зверея и доводя противника до исступления. Но в конце концов меч пробил в обороне особенно глубокую брешь, и десант в количестве более миллиона солдат был сброшен. Начался штурм непосредственно в катакомбах вражеской цитадели. Крейсер «Орал», тем временем получив серьезные повреждения, источая из пробитого борта красное пламя, вынужден был отойти в резерв и начать борьбу за живучесть судна. Ему на помощь поспешил ударный линкор при поддержке все тех же двух десантных кораблей. И вновь начался ожесточенный позиционный бой. Марсиане в этом сражении могли только держать щиты, что получалось не ахти. А если совсем откровенно, то совсем не получалось, держась на голой броне. Ни о каком ответном заборе энергии уже в принципе речи не шло. Но то, чего они добились ранее, было уже что-то. «Поднажмите!» – в выступлении орал марсианский адмирал. «Они на последнем издыхании, а наша броня крепка!» «Они опытнее, сэр, и быстро оперируют частотными характеристиками. Мы не можем пробить защиту, нам бы свою удержать!» «Так держите, черт бы вас побрал! Немного уже осталось! Сейчас! Десант в атаку!» «Ничего», — думал адмирал, наблюдая во фронтальный иллюминатор, как десантные корабли сбрасывают абордажные команды. В каждом следующем сражении мы будем набираться опыта и вскоре сами сможем тянуть энергию с этих щитов. В конце концов, и противник был сломлен, и венерианский крейсер взят на абордаж десантом. Марсиане добились победы, или, можно сказать, волевой ничьей, пусть и огромными жертвами. Олграна. Шаманка неудовлетворенная, по крайней мере, в плане получения энергии. Несколько ночей я подпитывалась от Рассара пассивно, просто ночуя с ним в одной кровати. Это давало определенный заряд бодрости на целый день, но было недостаточно для модернизации собственной ауры. Потому сегодня я решила отловить Кэрола в купальне. Не хотелось прогонять гоблинку из спальни, она и так на многое пошла, уступив его мне. Зачем ее лишний раз огорчать, опять же, она в положении. С первым поцелуем я начала тянуть энергию, не просто впитывать собственно истекающую из его ауры, а качать, словно гномья помпа. Появилось какое-то легкое сопротивление. А потом меня словно накрыло волной, так что чуть душу не вынесло. Слишком сильно. Что-то я не рассчитала и перебрала. Так и надорваться можно. Надо быть аккуратнее. Но что это? Отбор энергии практически прекратился. Ох, почему? Неужели он научился контролировать потоки? Это невозможно. Что творит? Ух. О чем я? Ах да, рассары не могут контролировать своих потоков. Хотя, что о них известно? То-то и оно, что почти ничего. О, духи! Еще! Нет, меня так просто не сломить. Даже если это делает он, я получу свое. Ах, и ты меня этим не собьешь с цели. Я усилила давление, чтобы получить свое, и временами это удавалось. Но теперь я точно знала, что Кэрол сопротивляется отбору энергии, но делал он это очень неумело, и я достаточно легко пробивала его защиту. Но когда мы закончили, я обнаружила, что откачала из Рассара, несмотря на то, что под конец он практически не сопротивлялся, едва ли половину от необходимого. Мы расселись друг против друга. «Что это было?» – недовольно спросила я. «Ну, люди это по-разному называют, но ты в курсе всех названий. Я не о том, я об энергетической составляющей. Небольшой эксперимент. Не стал отнекиваться и играть дурака Кэрол. Проверял кое-что». «И как? Проверил?» «Да. И что обнаружил?» Я буквально стала кипеть от злости. «Мне в этом плане есть куда расти». «Кэрол!» – с угрозой прошептала я, с трудом контролируя себя. «Мне это нужно получить, и я это получу». «Да я что, против, что ли? Обеими руками за. И не только руками, как видишь. Но тебе следует понять», – ответил Рассар спокойным голосом и с невозмутимым видом, несмотря на угрозу. «Ты меня опустошаешь с каждым разом все сильнее, беря слишком много. Рано или поздно это плохо кончится. У тебя банально случится передоз, и себя угробишь, и меня заодно опустошив до дна. Так и сдохнем в объятиях друг друга. Романтично, конечно, прямо нет слов как. Многие, наверное, могли бы только мечтать о такой смерти. Но лучше не надо. А в дальнейшем вообще будешь только для кайфа качать». Я лишь смущенно кивнула. «Действительно, это трудно контролировать. От энергии сносит голову. И я уже подошла к этой черте. Чувствую, но ничего поделать не могу». «Это трудно контролировать», – призналась я. «Вот я и буду контролировать дозировку». «Хорошо. Наверное, это и к лучшему, что Кэрол может сопротивляться и дозировать выделение мне энергии», – решила я, поразмыслив, лишь бы совсем не перекрыл. Я приблизилась к нему и протянула руку к прокусанной мною, все еще кровоточащей нижней губе, прошептав наговор, тут же заживляющий рану. «Бывает иногда, что ему от меня вот так достается. Особенно спине». «Сколько ты сейчас получила?» – спросил он. «Примерно половину». «Ну вот, сейчас отдохнем, и я могу попробовать передать тебе еще столько же. А можно устроить еще лучше». «Что?» «Образно говоря, создать круговорот. Я передаю тебе, а ты мне. Постоянное движение». «Хм, это возможно». Немного подумав, кивнула я, прикидывая, что такая циркуляция будет для меня гораздо более предпочтительной. «Я смогу не просто накопить энергию и манипулировать ею, а устроить нечто большее. Времени на процесс, конечно, маловато, человек не эльф и даже не гном, но все лучше, чем ничего, да и накопительная часть останется со мной. В любом случае, я в выигрыше». «Но что это даст тебе, как Рассару?» «Тебе должно быть виднее», – пожал плечами Кэрол. «Я в этих тонких энергиях дуб дубом. Но что-то ведь определенно получу. Как минимум научусь контролировать свою ауру. Как ты думаешь?» «Наверное. Не хочу сейчас об этом думать. Ты уже отдохнул?» «Вполне». «Тогда продолжим.